другим, ненасильственным путем, утверждалась власть московского великого князя в Пскове. Несмотря на то, что внутренние смуты, происходившие в первую половину княжения Васильева, не позволяли московскому князю постоянно наблюдать за Псковом, жители последнего долго не прерывали связи с Москвою, прося утверждения князьям своим от великого князя московского. Так, в 1429 году псковичи прислали к Василию Васильевичу в Москву просить себе князя, и он отпустил к ним князя Александра Федоровича Ростовского. Потом, с 1434 года, видим в Пскове князем зятя Александрова Владимира Даниловича, приехавшего из Литвы. Во время его княжения в 1436 году явился из Москвы от великого князя князь Борис. Псковичи приняли его, посадили на княжем дворе, но отправили старого своего князя Владимира в Москву. Великий князь дал ему опять княжение, а Борису велел выехать из Пскова, потому что последний пролагался ему, по выражению летописца. То есть, вероятно, Борис, просясь у Василия на псковский стол, представил тамошние дела не так, как они были на самом деле. Мы видели, что псковичи усердно помогли великому князю в войне с Новгородом. В 1443 году стал княжить в Пскове князь Александр Васильевич Черторыйский. Посол московский поручил ему княжение по великого князя слову. Псковичи посадили Александра на стол у Святой Троицы, и он целовал крест к великому князю Василию Васильевичу и ко всему Пскову на всей псковской пошлине. Бедствие великого князя Василия и борьба его с Шемякою прервали на время связь Пскова с Москвою. Псковичи теснее соединились с новгородцами. Отпустивши князя своего Александра в Новгород в 1447 году, они взяли оттуда князя Василия Васильевича Шуйского Гребенку, правнука Дмитрия Константиновича Нижегородского через сына Семена. Когда в 1454 году сын Шемяки Иван, убегая из Новгорода в Литву, приехал в Псков, то навстречу к нему вышло все священство с крестами, посадники, и весь Псков приняли его с великою честью, угощали 3 недели и при отъезде подарили ему навече 20 рублей. Когда в 1456 году великий князь Василий Васильевич начал войну с Новгородом, то оттуда явился гонец в Псков и стал говорить навече: «Братья младшие, мужи псковичи, брат великий Новгород вам кланяется, чтобы вы нам помогли против великого князя и крестное целование исправили». Псковичи, говорит летописец, взирая на Бога и на дом Святой Троицы, и старых времен не поминая, что новгородцы псковичам никогда не помогали ни словом, ни делом, ни на какую землю, послали воевод своих на помощь Новгороду. Между тем начались у Новгорода мирные переговоры с великим князем, и псковичам оставалось только отправить вместе с новгородскими послами и своих, добивать челом последнему. Но приведение Новгорода в волю московского князя необходимо утверждало власть его и в Пскове. Здесь снова княжил теперь Александр Черторыйский, сменивший Василия Шуйского, уехавшего в Новгород. Когда в 1460 году великий князь приехал в Новгород, то псковичи отправили к нему знатных послов с 50 рублями дару и с челобитием, чтобы жаловал и печаловался своею отчиною, мужами-псковичами, добровольными людьми. Обиженным и от поганых немцев водою, землею и головами, церкви Божии пожжены погаными на миру и на крестном целовании, говорили послы, после чего били челом великому князю, о князе своем Александре Васильевиче, чтоб быть ему наместником великокняжеским и в Пскове князем. Василий отвечал: «Я вас, свою отчину, «Хочу жаловать и оборонять от поганых, как делывали отцы наши и деды, князья великие. А что мне говорить о князе Александре Черторийском, то и этим вас, свою отчину, жалую. Если князь Александр поцелует животворящий крест ко мне, великому князю, и к моим детям, великим князьям, что ему зла на нас не хотеть, не мыслить, то пусть будет вам князем, а от меня наместником». Услыхавший этот ответ, князь Александр не захотел целовать креста и сказал псковичам: «Не слуга я великому князю, и не будь вашего целования на мне и моего на вас. Когда станут псковичи соколом ворон ловить, тогда и меня Черторийского вспомнят». Что это значит? Не должно ли читать наоборот? Он попрощался навече, сказал: «Я вам не князь», и уехал в Литву с двором своим. 300 человек боевых людей кованой рать, кроме кошевых. Псковичи много били ему челом, чтоб остался, но он не послушал псковского челобития. Когда великий князь услыхал, что Александра нет больше во Пскове, то послал туда сына своего, князя Юрия. Посадники и бояре псковские встретили его за рубежом с великою честью, духовенство со крестами встретило его за городом, пели многолетие и посадили на столе отцовском, знаменовавши крестом, а посадники и весь Псков приняли его честно в княжий двор. Потом посадники и весь Псков били ему челом: «Чтоб господин пожаловал, дал бы нам от великого князя и от себя наместника во Псков, князя Ивана Васильевича, оболенского стригу. И князь Юрий пожаловал свою отчину, по приказу отца своего и старшего брата, дал псковичам в наместники князя оболенского». Юрий пробыл в Пскове 3 недели и 2 дня. Псковичи подарили ему 100 рублей и проводили 20 верст за рубеж. Таким образом, в конце княжения Васильева обозначилось ясно, куда должны примкнуть эти спорные между Москвою и Литвою области — Рязань, Новгород, Псков. Все они находились уже почти в воле великого князя московского. Но как же должны были смотреть на это князья литовские? Что заставило их выпустить из рук добычу без борьбы? Что помешало им воспользоваться усобицами князей московских для окончательного усиления себя насчет последних?